Этот свет в любой миг может погаснуть, и тогда все погрузится в непроницаемый мрак. Вот этим-то, казалось, и обладал господин Брюки стрелочкой, и благодаря этому был готов тратить свое время на работу, которая вывела бы из равновесия человека, получившего современное образование и наделенного современной чувствительностью. За это наше образование в нынешнем его виде мы заплатили страшную цену. Волшебное мировосприятие, если таковое существует, проникло в науку, но только великие ученые обладают им или понимают, куда оно ведет. Те, кто помельче, всего лишь часовых дел мастера средней руки. Точно так же многие из наших ученых-гуманитариев лишь жуют жвачку или повторяют общие места. Мы, взобравшись на кочку образования, сочинили для себя мир, из которого изгнаны чудо, страх, опаска, величие и свобода творить чудеса. Конечно, чудо стоит больших денег. Его нельзя встроить в современное государство, потому что чудо противоречит безопасности, о которой мы с таким волнением хлопочем, которую просим у современного государства. Чудо необыкновенно, но оно к тому же и жестоко, жестоко, жестоко. Оно недемократично, элитарно и безжалостно. И тем не менее оно было передо мной. В самом неожиданном месте, и обнаружив его, я поступила к нему в ученичество. Я в буквальном смысле умоляла господина Брюки стрелочкой научить меня тому, что знает он. И даже с моими гигантскими руками я смогла приобрести кое-какие навыки, потому что у меня был великий наставник. А великий наставник — это очень часто требовательный, вспыльчивый и нетерпеливый наставник. Поскольку, что бы ни говорили мои великие соотечественники Пестолоцци и Фробель о системе образования для простых людей, великому нельзя научить методами блан-манже. Иоганн Генрих Пестолоцци, 1746-1827, швейцарский педагог, основатель теории обучения, которая основывалась на психологии. Фридрих Фробель, 1782-1852, немецкий педагог, реформатор системы образования, основатель детских садов. Чему же такому великому я научилась? Разбирать и собирать часовые механизмы? Нет. Любое великое ремесло тяготеет к философским категориям, и я от понимания законов механики двигалась к волшебному мировосприятию. Конечно, для этого требовалось время. Мой дед был доволен, ведь у него на глазах его неуправляемая страхолюдная внучка потихоньку втянулась в ремонт того, что сама же и уничтожила. Еще он видел, что улучшилось мое физическое состояние, так как я прекратила изводить себя самоубийственными мыслями о болезни. Прежде я по обезьяне горбилась и, как сразу же отметил Магнус, сильно утрировала те трудности с речью, что у меня были. Пусть будет хуже и мне, и всему миру. Магнус помогал мне справиться с этим. По сути, он учил меня говорить заново, не желая слушать мое неразборчивое бормотание, и дал мне ряд точных и неукоснительных инструкций по искусству речи, перенятых у леди Тресайз. И я училась. Вопрос стоял так. Или я учусь говорить правильно, или убираюсь из мастерской, а я хотела остаться. Конечно же, мы были странноватой парой. Я была осведомлена о волшебном мировосприятии и признавала его в моем учителе. Он об этом не знал ничего, так как даже не догадывался, что мир можно воспринимать иначе. Это настолько отвечало его образу жизни, настолько впиталось в его плоть и кровь, что он и не представлял себе, как это кто-то может думать, нет, не думать, чувствовать иначе? Я бы ни за что не взялась это ему объяснять, так как боялась повредить его природе. Он принадлежал к тем людям, которым не нужны какие-то там объяснения или теории. Выражаясь простым языком, у него вовсе не было мозгов, как нет и по сей день. Но какое это имеет значение? Мозги для него есть у меня. Странно ли, что, будучи его ученицей, я в него влюбилась? Я была молодой и здоровой, и, невзирая на мое уродство, желания одолевали и меня. Может быть, эти желания становились тем сильнее, чем меньше шансов было их удовлетворить. Что я должна была сделать, чтобы он меня полюбил? Я начала с того же, что и все начинающие влюбленные, с безумной идеей. Если я буду любить его сильно, он непременно мне ответит. Ну, не сможет же он пройти мимо моего самозабвенного чувства. Как бы не так. Он и бровью не повел. Я работала как рабыня, но именно этого он и ждал от меня. Я оказывала ему знаки внимания, делала ему маленькие подарки, пыталась быть обаятельной. Поверьте, это было нелегко. Он не то чтобы демонстрировал неприязнь ко мне, ведь в конечном счете родом он был из балагана и привык к гротеску. Он просто не считал меня женщиной.